как-то идем мы из типографии, из нашей, уже вечер, время часов 9, наверное. Ну, что-то идем. Я, Бус и еще один товарищ. И что-то слышу там, какой-то кипиш сзади, за спиной. Там торговый комплекс, сзади что-то двигается непонятное. Там что-то, блядь, смотри, бритый, думаю, ну, в общем-то, наглости редко у кого-то хватает такие слова говорить негативные в адрес скинхедов. Ну, думаю, на всякий случай, раз ножик из кармана вытащил, разворачиваюсь, смотрю, чурбанов человек 6 бегут, окружают нас. Я думаю, так, нехорошо. Эй, что ты нож достал, а, давай, парни. А я смотрю, они, ну, прыгнуть хотели. Нас трое, их шестеро, при этом, ну, я уже повернулся и ножик вытащил, то есть уже все, уже не прыгнешь. Уже как бы надо это, наращивать численное преимущество, надо какое-то оружие хватать, ногами не запинаешь уже просто так. Я думаю, блин, бред какой-то, откуда чурбаны сами нападают, ну, вообще какое-то безумие. И смотрю, человек 8, потом 10, что-то, давай, давай, один на один, давай, нож убери, давай. Но, конечно, когда вас трое, а чурбанов 10, убрать нож может только конченый идиот. Я что-то начинаю орать о том, что надо их матерей всех выебать вместе с ишаками, которые их сделали. Чурбаны что-то кричат, дайте ствол, ствол, у кого ствол, думаю, блядь, нехорошо, как, если у них реально ствол найдется. Ну и постепенно отходим к остановке. Отходим, потому что бежать нельзя. Если побежишь, спину покажешь, все, сразу прыгнут и вполне могут и завалить. Отходим. Раз, смотрю, автобус. Автобус, ну, замечательно. Спокойно в этот автобус сели. Чурбанам факт показали. Они бегут, что-то в этот автобус начали бутылки швырять. Факт показывать. Думаю, ну все, очень страшно, ужасно. Понятно. Но, тем не менее, чурбаны... Факт в том, что собрались толпой человек 10. И это явно были не рыночные чурки, а такие более-менее нормально одетые, хорошо себя чувствующие, дико агрессивные. То есть это такие были как раз потомки иммигрантов, которые уже немножко освоили культуру и хотят самоидентифицироваться, но не ассимилироваться. Стал я узнавать, что в этом районе такое происходит. Оказалось, это тусовка антифашистов. Вот. Тусовка антифашистов, в основном там азербайджанцы. Главный у них азер. Собираются они возле одной школы, тусуются там человек по 20, по 30. Ну, естественно, курят, торгуют наркотой, обувают всех, кого получится, и расписывают стены. Там Шарп, Раш, Антифазон. Думаю, ебать, ну это просто же... совершенно четкие борцы за права национальных меньшинств, практически правозащитники. Ну, надо как-то с ними бороться, надо что-то сделать. У одного товарища был папа-мент в том районе, как раз где это все произошло. Думаю, так, ну надо вообще, можно грамотную вещь подвести под ставу чурбанам. Взяли двух карланов молодых, на полном палеве нарядили их в куртки Лансдейл, джинсы, приспущенные подтяжки, шапки, тоже с надписью Лансдейл, и тяжелые ботинки. Ну, в общем, чисто классические скинхеды, видно просто издалека. И пустили их, чтобы они ходили мимо этой школы. То есть мы знаем, что там стоят чурбаны, стоят их там человек 15-20. И вот ходят два молодых скинхеда по 16 лет, туда-сюда двигаются. Откуда-то вылетает главарь чурбанов с ножом. Такой, слышь, иди сюда, ставь, что скинхед? Они ему что-то, ты что, пошел нахуй, пидор? Он, резать буду. И бежит к ним. Чурбану там лет, ну, может быть, 25. Ну, а почему бы детей-то не ебнуть? Все, бежит. Тут откуда-то раз опера появляются. Хватит его на землю положили, руки заломали. Все. Свидетели есть, что чурбан с ножом бежал, подбежал к двум парням. Откуда-то у него в кармане, опять же, он сотовый телефон, наверное, успел отнять, потому что в кармане у него оказался сотовый телефон этого одного из парней. Ну все, это уже разбой, это железный разбой. Гандон Чурбан грабил людей. Все. Ну, его заломали, дали ему немножко пизды и отвезли в отделение. Ну, дальше как события происходили? Дальше ребята, естественно, пишут заявление, что да, вот, Чурбан напал, отнял сотовый телефон, угрожал ножом, я просто гулял, ну и все как обычно. Чурбана, естественно, арестовывают и увозят в ВВС. Ребята тусуются, пишут заявление. Ну, я, естественно, с ними на всякий случай, чтобы все было написано, чтобы никто не дал заднее. Потому что ну, это уже по-любому лидера просто нейтрализовали лет на 5. Все хорошо. Что происходит дальше? Дальше решили поехать на Чурбанами поглумиться. Собралось у нас человек 8. Там четверо более-менее взрослых и четверо, опять же, молодежь. Поехали их район расписывать. Взяли с собой баллончики, черная краска, красная. И ходим по району, закрашиваем надписи «Антифа», пишем «Скинхед», «Рахова», «88», свастики рисуем. И тут смотрим, вот они стоят, трое. Трое чурок, и одного из них я узнал. Ну, мы по району, конечно, рассредоточены, но как бы быстренько всех свистнули. Все. Я совершил, конечно, трагический промах. Я сразу побежал на Чурбанов, не стал всех дожидаться, можно было бы их в кольцо взять. Я побежал с криками «Стоять! Черная сука! Россия для русских!» Они по съебкам убегают. Я за самым здоровым бегу. Причем бегу в тяжелых ботинках, в камуфляжных штанах и на ходу ору «Россия для русских, Москва для москвичей, а ну-ка давай-ка уебывай отсюда». И прям на выдохе бежать, естественно, тяжело. Надо было бежать молча, я бы его догнал, наверное. Ну вот, он от меня съебывается. Я уже вот-вот догоняю. Он забежал на территорию школы. Я думаю, так, ну все, здесь тебе деться-то некуда. Смотрю, на ступеньках стоит человек 30. Народа. Уже темно, но народ стоит. Он раз к ним забежал туда на ступеньки, ёбнулся в ноги. Думаю, так, ну ладно. А я добежал, что-то ору. Раз, метрах в 20 остановился, такой, пошли нахуй. И начинаю отходить, потому что одному прыгать на 30, ну, никак не получится. Начинаю отходить, там меня ребята догоняют, один, второй, третий. Он говорит, да пойдем, там что-то нехорошее происходит. Давай начинаем уходить. А толпа начинает двигаться за нами вслед. Потому что толпа сообразила, что скинхеды погнали дружка какого-то черного. И выдвигаются. Там начинают, что, иди сюда, что скинхеды, иди сюда. Мы там, ну конечно, скинхеды сюда не пойдут, мы что, больные. Уходим. То есть мы уходим, они за нами идут плавно. А другие два чурбана, они, естественно, отзвонились тоже каким-то своим дружкам. Я смотрю, к этой толпе стекаются такие отряды по два, по три человека со всех дворов. Толпа растет постепенно. Мы все сгруппировались и уходим в сторону торгового центра. Уходим, но не бежим. В принципе, до толпы метров, наверное, 50. И ну, запас расстояния есть. Уходим. Думаю, так, ну ладно, надо, короче, сейчас через торговый центр пройти и сесть на автобус куда-нибудь резко. Они там постоянно ходят, и все, и свалить. Потому что, ну, драться не вариант, их больше в 5 раз. Вот. Короче, подходим мы к этому торговому центру, из подворотни вылетает 3 чурбана. Один бежит, не глядя на меня, своим двум дружкам. «Сейчас кино фрезать будем!» Опа, поворачивается, и вот уже лицом ко мне. У меня в руке нож. Думаю, так, ну, резать его, наверное, сейчас бы нехорошо. И бью ему рукояткой ножа по голове. Он загибается, бью коленкой в живот. Он вцепился. Думаю, блядь, ну, как-то надо сваливать. Вцепился в меня. Я его прижал к стене этого торгового центра. Два других чурки смотались. Он держится. Ему бьют по ебалу. Я думаю, так, ну надо как-то отцепляться. У меня в руке нож. Но резать его стрёмно, потому что народа просто пиздец. Толпа чурбанов от нас буквально в 30 метрах. Но идет плавно. И не успевают они явно его спасти. А я начинаю долбить ему ножом в жопу. Короче, за пару секунд я успел, ну не знаю, раз 10, наверное, в самое очко его пырнуть. Он орёт. Бам-бам-бам-бам. Короче, при том, что параллельно ему еще били по еблу ботинками и закрашивали рожу из черного баллончика, получилось довольно прикольно. Короче, он свалился, отпустил мою ногу, и мы побежали на автобус. Прям так красиво прибежали, и вот он стоит с открытыми дверями. Все залетели туда и уехали. Думаю, ну вот это вообще красота. Очень технично получилось. Смотрю, но нож вообще не в крови, ничего такое, прям как будто и не тыкал никуда. Думаю, может, у него дупло было широкое, и как бы я только штаны прорезал, а там дальше в пустоту куда-то уходило все. Ну ладно, на всякий случай его протер об джинсы и убрал в карман. Ну, уехали, довольны, район расписали, чурбана порезали, сами пиздюлей не получили, то есть чистая победа. И лидер у них сидит, еще один в больнице. Ну, в общем, забыли про это уже мероприятие. Ну, надо же как-то дальше двигаться. Тут мне начинает названивать Юрий Евгеньевич из Мура. Максим, ну что, надо как-то это, надо встретиться, там вот совместные какие-нибудь действия против чурбанов, потому что чурбаны же они беспредельничают, они же терроризируют, мы же все мы русские люди, надо с ними бороться. А то как происходит так, что вот они наркотики распространяют, русских женщин насилуют, людей грабят, давай встретимся все вместе с моим начальником, обсудим и будем защищать права русских людей. Надо как-то уже начинать это все. Думаю, ну блин, ну так-то цель хорошая, а что, менты такие же люди, как и мы, почему не встретиться? Встретились. Причем я позвал Буса. Говорю, вот, менты что-то хотят. Он такой, блин, нахрен менты нужны? Я говорю, да нет, там нормальные, там как бы это. И меня отпустили, когда могли бы продержать еще довольно долго. Это все пофигу. Менты, они менты. Я говорю, да нет, поехали, там нормальные ребята, там точно, они как бы за нас. Ну давай, встретимся. Уговорил его. Приехали мы на Тверскую, сели в какое-то кафе. Там, значит, начальник отдела по борьбе с преступлениями несовершеннолетних, они тогда и занимались скинхедами, фанатами всеми. И этот Юрий Евгеньевич. Ну, сидим мы в кафе, что-то разговариваем. Они рассказывают о том, как сами жидов не любят, как чурок не любят, что надо вот вместе что-то делать, надо уже как-то бороться начинать. Я думаю, ну как все нормально складывается. Оказывается, все-таки милиция с народом, милиция поддерживает нас, а не то, что лишь бы схватить да посадить. Такие у меня сразу иллюзии, что все нормально. Вот сейчас вот все нормально, можно чурбанов хуячить и все будет замечательно. Ну, короче, поговорили, в общем-то, ни о чем, выходим. И мне этот Юрий Евгеньевич такую фразу бросает странную, типа, Максим, ну смотри, если что-то сейчас случится, если что-то случится с тобой, что-то принимаю, ты держись, все нормально будет, все будет нормально. Думаю, ну да, нормально, а к чему речь-то? И уходим. Пошли на Тверскую. Мне надо было в этот день успеть сходить в зал, покачаться и оттуда ехать из зала гулять с Хрюшкой. Анькомания у меня опять прогрессировала, должен был с ней идти гулять. Вот, идем по Тверской, решили зайти пописать во двор. Ну а чего, а где туалет? Надо во двор пописать, там снег кругом, весна, еще не сошел снежок. Заходим во двор. Бус прошел в дальний угол двора, я где-то около стены здания, недалеко. Стою, отливаю, смотрю, к бусу идут какие-то три парня. Думаю, ну идут, что такого. Смотрю, бац, ему в голову бьют. Думаю, что такое здесь, писать что ли нельзя. Я думаю, ну так, ну сейчас я, короче, стряхну и побегу их хуячить. У меня как раз с собой кастет деревянный. Думаю, ну сейчас вообще их уработаю. Ладно, писать нельзя, ну сказали бы, зачем бить-то сразу. Стряхиваю, застегиваю ширинку. Смотрю, ко мне тоже трое идут. Думаю, так, ну что-то у вас здесь совсем охрана какая-то охреневшая. И, короче, сходу один пытается меня ударить ногой по яйцам. Я отпрыгиваю, пытаюсь ударить ему по еблу кастетом этим деревянным. Промахиваюсь, думаю, да что ж такое? Они все начинают на меня нападать. Я так, уворачиваюсь, но не могу и по ним попасть. Потому что какие-то они такие подготовленные явно. Тут как бы ситуация непонятная. Говорит, вам хули надо? Один достает ствол, так раз мне в лоб его прицелился. Милиция. Я думаю, блядь, ну ладно, если ствол, расстаю. Этот второй мент, значит, пытается мне по яйцам ногой пробить, чтобы я свалился. Я выставил ногу, он себе голень отбил, схватился, тоже ствол достает, такой, блядь, руки за голову, лицом к стене. Ну ладно, хрен с ним, если уже у обоих стволы, то точно нехорошо. Руки за голову, все, поднял. И что такое? Кастет у меня из пальцев вытащили. Говорю, ну так, брелок. Так, ладно, дай сюда. Забрали брелок. Стою на коленях, руки уже наручниками застегнули за спиной. Смотрю, бус также стоит в другом углу двора. Заезжают машины, две машины во двор. Нас туда засовывают. Меня в одну машину, буса в другую. И куда-то везут. Ну, я сижу, думаю, ну ладно, задержали, ну хрен с ним. А, чё надо, говорю? И, ну, ты сейчас сам узнаешь, ну, узнаешь, надо, чё хотите. Вот, ты сам понимаешь, ты сам знаешь, что ты сделал, ты вообще уже никогда из тюрьмы не выйдешь. Ну, понятно, из тюрьмы не выйду, а надо вам чего, вы кто такие? И мы из УБОПа. Из УБОПа, понятно. А я что, организованный преступник? Ну, какую-то фигню с ним, с ментами пережевываю. Хотя, в принципе, можно было, конечно, и не разговаривать. Сидит начальник, то есть там трое ментов молодых, которые меня принимали. И один старый, толстый мент, явно начальник, может, майор. Сидит, все, пизда тебе, давай рассказывай, что ты делал. В смысле, что я делал? Кого бил, кого резал, рассказывай. Говорит, я вообще против этого, я не бил никого никогда. Ладно, сейчас приедем, все поймешь. И смотрю, подъезжаем на район уже, где мы с чурбанами дрались. Подъезжаем в отделение в это, которое рядом с тем местом находится. Думаю, ну, так примерно теперь понятно. Все, поставили нас в коридоре лицом к стене. Такие, ну что, поняли, что от вас надо? Говорю, да нет, ну а откуда, как понять, что вы хотите? Хотя сам уже всю фишку просек. Ну, заводят меня в один кабинет, Семеном другой, и начинают с нами беседовать. Я молодой еще и не подкованный в этих делах. Ну, короче, говорят, все, возбуждено дело по статье хулиганства. Мы знаем, что вы, короче, порезали чурбана ножом, распороли ему жопу, все, дело возбуждено, так что давай признавайся. Я говорю, да я откуда я знаю, так я ничего не резал никого. И ладно, не резал, там видеозаписи с камер наблюдения, у нас есть показания свидетелей, сейчас опознание проведем и все, и пизда тебе, поедешь. Я говорю, а в чем суть-то? Как вы это? С чего вы взяли, что это я? Такие, ну ладно, ну что, мы не знаем, что ли? Ты сам пойми, что, блядь, с тобой бы даже и разговаривать бы никто не стал. Просто ты парень нормальный, как бы это, там у тебя сейчас есть шанс рассказать, кто это сделал. Мы же знаем, что это главный ваш делал. Ты расскажи, что это он, и все нормально будет. Пойдешь свидетелем. Ну, я же знаю, что резал я, с одной стороны. С другой стороны, сидеть не хочется. И если у них есть запись с камер наблюдения, то они прекрасно понимают, что резал я на самом деле. Так, думаю, что делать? В это время слышу крики дикие. А, спасите, помогите, больно. Бус орет. Думаю, блядь, что ж там с ним делают? Он прям орет, не прекращая. Там, заткнись, блядь, заткнись. Что-то удары. Но пиздят. Пиздят, он орет. Как я потом понял, он орал специально, чтобы слышно было на все отделение. Чтобы, если чего, можно было потом уже на ментов заяву писать. Но это я понял потом. Тут сижу, ну что, блядь, с ним там делают-то такое, что он орет. Я сижу в наручниках. Менты мне, ну что, будешь писать явку с повинной? Я говорю, да нет, я при чем здесь? Ну как ты при чем, блядь, мы же знаем, кто это все сделал. Ну а что случилось такое? Как? Ну никто ничего не делал. Ну, в общем, час просидели, они орут на меня, подзатыльники бьют. Что-то понемножку меня пиздят. Тут приходит толстый мент из кабинета от буса. Такой, ну что, все, теперь этого колоть. Они такие, да, вот, давай, что-то он не хочет с нами дружить. Ну ладно, начинают меня хуячить. Надели пакет на голову, замотали его сзади. Ну, на палец, может быть, кто-то намотал. Ну, короче, дышать нечем. Теряю сознание, в себя прихожу. Опять сижу на этом стуле, пристегнутый, менты кругом. Ну чё, блядь, ты резал? Не, я не резал никого. Ну чё вы путаете? Опять одевают пакет, пиздят. Думаю, блядь, да чё вам надо-то? Чё же такие гондоны? При этом менты сидят, пиво пьют в отделении. Курят. Нормально у них, как бы, ну, такая рабочая обстановка. Ебашат. Такие, ладно, давай, короче, сейчас... Че у тебя там, тяжелые ботинки, нацы, что ли? Ну да. Че, штаны закатанные? Ну, закатанные, че? Короче, подняли мне камуфляжные штаны и закатали до колена. И один мент стал бычками мне ногу прижигать. Вот хуй его знает зачем. Ой, сейчас я тебе свастику выжгу, в тюрьму сядешь, буду знать, что ты фашист, тебя выебут чурбаны. Думаю, блядь, картина неприятная рисуется, но, в общем-то, не очень больно. Не очень больно выжигается. Ладно, сижу, терплю. Говорю, ты резал? Говорю, нет, я не резал. Понятно. Ну, попиздили по ногам, по рукам, по печени. Короче, приходит еще один мент, длинный такой, лицо тупое, и с какой-то черной коробочкой. Из нее провода торчат. И так, ну все, короче, ладно, ты сам виноват. Что такое? Ну, сейчас узнаешь, что такое. Берут мне на один большой палец намотали проводок, на другой намотали проводок. И коробочку открывают. Там это полевой телефон. Начинаю крутить рукоятку, и у меня ток по пальцам идет. Сначала слабый, потом сильнее, потом меня трясти начинает. Думаю, ебать его, какая фигня. Окей, ну что, нравится? Не нравится. Ну, сейчас тебе один провод к уху, другой к яйцам прицепим, и пиздец. Я думаю, да, вот это уже совсем нехорошо. Ну, ты подумай, короче. У тебя есть 10 минут. Сижу, думаю, это были, наверное, самые неприятные 10 минут в моей жизни. Потому что, ну, на тот момент, самые неприятные. Потому что и буса не сдать, и... Собственно, никак от приближающейся боли не избавиться. Ну, хрен его знает, что делать. Тут приходит мент. Приходит мент такой, ну, короче, ладно, давай, подтверждай показания твоего дружка, и все, и свободен. Что за показания? Ну, что, он резал чурбану жопу. Я смотрю, дает мне показания буса. Что, да, вот такая-такая ситуация происходила. Мы гуляли там-то. При таких-то обстоятельствах я нанес 10 ножевых ударов в область ягодиц гражданину Хачишвили, какому-то Хачиеву. Я думаю, блядь, какая фигня. То есть, что сейчас я, если напишу это, подтвержу, то бус поедет. Причем почерк я его знаю, там все его. Думаю, нет, короче, понятно, надо на себя брать. Я и моложе, и я, в общем-то, ментам не так нужен, как бус. Ну, короче, пишу показания, что так и так, все происходило, да, гуляли, вот на нас напали чурбаны, и при таких-то обстоятельствах я порезал чурбану жопу. В целях исключительно самообороны. Менты такие, блядь, ну ты дебил, ну ладно, хрен с ним. Все, забрали Бумагу, говорит, поехали нож изымать. Ну, поехали, что. Добровольно выдашь. Ну, выдам, что. Поехали на машинах ночью ко мне домой. В Крылатское. Приезжаем, время час ночи. Дверь позвонил. Мать дверь открыла заспанная. Причем телевизор смотрит. Такая, ты что? Я говорю, да ладно, сейчас это, там, менты поймали, чурбану жопу порезал, надо нож отдать. Такая, а, ну ладно. Раз, опять спать легла. Я пошел, что-то сожрал, переодел майку, ножик, которым чурбану жопу резал, спрятал в диван, взял другой нож поменьше и, естественно, разболтанный старый, вынес его мусорам, они такие, вот, все, теперь нормально. Позвонил соседям в дверь, соседи вышли, подписали факт выемки, все. Короче, менты довольные, поехали опять в отделение, меня повезли. Ну, приезжаем, там подготовлено опознание. Говорят, все, сейчас приведут чурбана, которого ты резал, он будет тебя опознавать, и все. И, короче, дальше будем меру пресечения избирать. Ну, понятно. Сначала чурбан опознавал буса. Короче, статисты два каких-то гастарбайтера в тренировочных штанах, в кожаных куртках. Ну и бус стоит посередине. Самое интересное, что чурбан его не опознал. Бус выходит оттуда, я говорю, ну что, не опознал. Я думаю, ну понятно, меня опознать должен, я же его резал. Захожу я туда, у меня камуфляжные штаны, черный бомбер, ботинки с белыми шнурками, наголо бритая башка. И стоят по бокам от меня два таджика. Заводят азера на костылях, значит, одна нога загипсована, ну потому что жопа-то вся распорота, он же не может ходить нормально и срать нормально не может с каким-то калоприемником. Заводит его в кабинет, там толпа мусоров. И ну что, кто тебя из них резал? Я не знаю, я не помню. Я думаю, блядь, ну понятно, ладно, не помнишь, ты давай пальцем показывай, и все, иди домой. Никой. Я не могу точно сказать. Я думаю, хер его знает, что за ситуация, что за фигня. Ты что, не узнаешь, что тебя резал? Такой, не, я не могу точно сказать, я не понимаю, нет, не могу точно сказать. Менты начинают его локтями в спину толкать. Говорит, давай, опознавай. Он говорит, да я что-то не могу узнать. А лицо у него дико испуганное. Я не знаю, может быть, он нас боялся больше, чем ментов. Может быть, он надеялся, что его родственники как-то мне отомстят. Хрен его знает. Ну, короче, и не опознал. Менты эти, просто у них дико охуевшие лица. Они не понимают, что происходит. Чурбан говорит, нет, я их не опознаю. И все, и сваливает домой. Ментам делают что-нибудь. Ну все, у нас нож, короче, один хрен есть, мы его на экспертизу отдадим, там кровь этого чурбана, ты не отвертишься. Я говорю, ну нож есть, отдавайте на экспертизу, на него вообще никакой крови нету. Че? Я говорю, ну чего, все нормально. У них вообще паника. Так, ладно, все, до утра здесь ночуете. Дальше решим. Ну, отвели нас в какую-то комнату милиции, мы там спим, просыпаюсь. А я спал на лавке, бус спал где-то в кабинете, отдельно. Меня охраняли два мента, и с ним там еще кто-то сидел. Короче, просыпаюсь, и так, к тебе приехали. Думаю, ну ладно, приехали, хорошо. Оказывается, что приехали мусора из Мура. Вот эти вот Юрий Евгеньевич и его начальник. Приехали, нас в кабинет к себе позвали. Такие, ну что, ребят, короче, мы все разрулили, вас сейчас отпускают. Все, у этих ничего на вас нету, все нормально, все ровно. Поехали, короче. Ну поехали. Сейчас вас до метро довезем. Ну, вообще замечательно. Забрали наши документы, забрали мой кастет деревянный, вернули мне его. И поехали на машине к метро. Я, короче, сижу, думаю, блин, ну вообще нормально. Они мне рассказывают о том, что Они мне рассказывают о том, что все, вот вам полный карт-бланш мы дали, все, заебись, мы теперь действуем вместе, все, мы вас отмазали от хулиганки, вы бы сейчас сели оба. Но вы, парни, охуенные, все, теперь на будущее имейте в виду, что вы нам обязаны. Вот. Я сижу, думаю, блядь, ну как, ну как-то да, так хорошо получилось, что вот спасли менты, нормальные ребята. А бус, смотрю, мрачный едет, нифига не радуется. Пришли к нему домой. В бусу на тот момент была беременная жена. Он уже и женился, он уже семью пытается заводить, и тут такая фигня происходит. Я ему рассказываю, что, блин, смотри, как менты нас спасли. Он говорит, Тесак, ты придурок. Я говорю, что, они же нас и закрывали. Это по-любому их люди были. Я говорю, да ладно, то есть, почему ты решил? Ну, пробьем. Короче, в итоге, в тот же день я зашел в травмапункт, снял побои, снял следы от наручников, снял ожоги. Все нормально, зафиксировал бус, пошел, снял побои. И действительно, пробиваем тех, кто нас задерживал. Они сотрудники отдела по борьбе с преступлениями среди несовершеннолетних. Все мусора с Петровки. Ну да, хорошо. Надо писать заявление на них. Написали заяву, что вот такие-то, такие-то задержали, пытали, хуячили, заставляли оговорить себя, заставляли дать показания и пытались посадить в тюрьму. Нанесли такие-то, такие-то травмы, гандоны и пидорасы. Написали заявление, там, естественно, написали, нам отписочка пришла, что была проведена проверка, никаких фактов не выявлено. Мы в ответ опять пишем, что нет, вот прилагаем документы, блять, возбудите уголовное дело, это обязательно нужно сделать. Короче, с третьего раза дело возбудили. Тут мне начинают звонить мусора с Петровки. Максим, да ладно, ну что, зачем так-то, ну блин, ну что ты, ну друзья же все соратники, ну что ты, мы же вам помогли. Я говорю, ну я не знаю, как вы помогли, но задерживали нас ваши же люди. И, так это наши, это другие, это мы их не знали. Это те, что они на Петровке, но они не наши совсем. Это нас никто не спрашивал. Мы же вас спасли. Я говорю, ну спасли, ну теперь это в прокуратуру сходите, расскажите, как показания получаете. Ну, короче, вызывают меня в прокуратуру на допрос. Сидит там напротив меня мент, который пытал. И задает ему прокурорша, такая следачка, молодая девка, лет, может, 25 вопросов. Кто этот молодой человек? Он такой, ну, это скинхед, у него кличка Тесак, он нацист, он бьет людей. Он такой, откуда вы знаете? Я по телевизору видел. А по телевизору показывали, что у Шварценеггера кости металлические, он терминатор. Вы что, думаете, что он терминатор? Мент сидит, у него лицо такое в тупик поставленного барана. Я говорю, ну вы что, всему верите, что по телевизору, мало ли что там про кого сказали. Я вот инженер. И следачка говорит, да, вот Максим инженер, действительно, вот вы почему решили, что он скинхед? Не, ну потому что он бритый наголо. Я говорю, так вы тоже бритый наголо, и что теперь-то? Нет, так я просто так брею всегда. Я говорю, ну вот, так почему вы меня пытали? Я не пытал. Я говорю, как не пытал? Кто мне бычки об ногу тушил? Я вообще не курю. Следачка ему говорит, ну а как вы не курите, а как мы это проверим? Ну, давайте возьмите у меня пробы. Какие пробы вам? Легкое вам вырезать, пробу у вас взять? Ну, короче, глумился я над ментами, и следачка, которая понимает, что там пытки были в любом случае реальны, она все-таки оказалась на моей стороне, потому что резал я чурбана или нет, непонятно, а так как я в рубашке, в брюках, с ксивы инженера пришел, то, естественно, закон здесь был на моей стороне. Задержали парня и ни за что, ни про что мучают. БУС то же самое показание дает, что вот я ничего не сделал. Меня пытали. Пытали, заставляли оговорить себя. Короче, дали показания, несколько раз ходили туда. Дело пошло. Двух мусоров уволили. Двоих перевели из этого отдела в какой-то другой. И что самое главное, у мусоров с Петровки совершенно пропало желание до меня доебываться. Ну и хорошо, можно дальше действовать, уже нормально все. Естественно, дело по хулиганству, оно было то ли прекращено, то ли я там из него просто был выведен. Ну, короче, сошло все с рук без всяких последствий. Все оказалось нормально и не страшно. Хотя, на самом деле, могло закончиться все несколькими годами тюрьмы. В общем, повезло. Но мы решили дальше страховаться. Потому как надо не просто отбиться от ментов, а надо еще и сделаться правозащитниками. Правозащитниками сделаться как? Надо помогать кому? Надо помогать прежде всего старухам. Мы решили начать с помощи старухам. БУС носился с идеей зарегистрировать фонд содействия возрождению русских традиций. И фонд этот он зарегистрировал, собирал документы, мы там к нотариусам ходили, все заполняли какие-то уставы, какие-то учредительные документы. Я помню, заполнял анкету о том, что такое хорошо, что такое плохо, как вот каждый участник фонда должен ответить на несколько общечеловеческих вопросов, как вот ты видишь. Что такое счастье? Я пишу, счастье это когда все вокруг здоровы и у всех все хорошо. А что такое несчастье? Это когда все плохо и все больны. Ну, какие-то такие смешные вопросы. Все это было заверено нотариусом, поданы бумаги. В итоге мы сделали себе ксивы. БУС был президентом фонда, я член президиума этого фонда. И начали мы общественную деятельность вести. Ну, денег у нас нет, а как-то ж надо чем-то заниматься. Ну, прежде всего решили заниматься благотворительностью. А бабушка моя, она работала в доме престарелых в отделе кадров. Я с ней договорился, что мы приедем, поснимаем в доме престарелых, как живут старики, подарим какой-нибудь старухе кактус и коробку конфет, возьмем интервью у директора этого пансионата для ветеранов труда и выложим в интернет, что вот, поздравили старух. Ну хорошо, нашли самую старую старуху, которой 113 лет. Приехали с кактусом туда и с коробкой. Дед молодой тоже приехал с нами. Дед такой совсем пионер, еще со своим другом Ильей. Приехали старуха. Старухам ростом мне по пупок. Мы подходим. Вот, это мальчики, вот они приехали, вам подарки привезли. Она кивает головой, такая, да, да, кормят нас здесь хорошо, голосуем за Единую Россию, все замечательно, ухаживают за нами, лекарства. Думаю, ну, блядь, ну как робот, чистый робот. Ладно, дали ей конфеты на камеру, кактус, она радуется. Думаю, так, теперь надо фотографировать, как ей эту коробку конфет вручают. Я пытаюсь у нее коробку-то взять, чтобы перефотографировать. Она вцепилась, такая смотрит, коробку не дам. Но как-то я ее отвлек, коробку забрал, опять на фотографию ей коробку вручил, она ее схватила и понесла на кровать. Ну ладно, все, со старухой сфотографировались. Надо походить, поснимать видео, как тут старики с старухами живут. Но поснимали, живут они довольно хорошо. Плазменные панельки у них там в комнате досуга. Обедают они, как эти, как дома я не кушаю. И какие-то у них там аквариумы стоят, попугайчики, досуг у них, вся хуйня. Пошли к директору разговаривать. Ну, директор говорит, все очень плохо. очень плохо, мы очень бедные. Кредиты выдаются в недостаточном количестве. Прям мне напомнил голубого воришку из 12 стульев. Очень всего мало выделяется. Очень тяжело, конечно, в этих условиях обеспечить достойную старость нашим ветеранам. Вот дом ветеранов кино напротив, там да, там действительно все хорошо у них, а у нас очень мы бедные. Ну, мы это все снимаем. Он говорит, ну давайте, ребят, короче, если видео распространите, что-то придет сюда, какая-нибудь гуманитарная помощь, то я вам откатик сделаю. Ну и замечательно. Как я потом узнал у бабушки, это уже четвертый директор этого пансионата за последние 5 лет, потому что они держатся год, потом их сажают или увольняют. То есть, ну, кого как, но это стабильно. Вот директор через полгода нагнетает на себя гнев богов, и внимание к нему приходит повышенное, его берут за сраку и на парашу. Потому что место дико хлебное. Ну, во-первых, это квартиры старушачьи, потому что если старуха в доме престарелых, то вполне вероятно, что ее родственники на нее забили. Вот. И если у нее есть квартира, то можно подослать к ней какую-нибудь сиделочку, нянечку, которая будет ей покушать, приносить, сопельки вытирать, и хату на себя быстренько перепишет. Вот. То есть, ну, этот бизнес очень прибыльный, очень хороший, поставлен на широкую ногу. Ну, естественно, пенсии, накопления старушачьи. Естественно, это гуманитарная помощь. Короче, директора садились один за другим. Ну, и этот директор сел тоже через полгода. Ну, неважно. Старухи катаются, как сыры в масле. Никто им вообще ничего не даст. Они не бедны, не бедствуют, они не голодают. Им вообще нахер ничего не надо. Ну, сняли видео, сняли, ладно. Уехали. Стали мутить фестиваль исторической реконструкции. Стали его мутить. План был такой, что привлечь спонсоров, провести фестиваль, собрать толкинистов туда и под это дело рекламу давать. Ну, я думаю, ну а что, хватит же мне уже на работу инженером ходить, по утрам вставать, в метро в пробке трястись. Надо уже ехать. Надо уже дальше двигаться. Все. Пошел, написал заявление об увольнении, говорю, все, не хочу я больше в офисе горбатиться, буду свободным художником. Уволился. А в день увольнения, говорю, все, в день увольнения поймаю своего начальника и отпищу. Сказал это, ну, услышал человек 4. Короче, день увольнения, начальника я с утра издалека видел. Мне говорят, так, тебе надо от него справки, справку какую-то подписать. Но, видимо, до него дошли слухи, что я хочу дать ему по ему. Потому что он пропал. Он пропал вообще наглухо, я не знаю, туда-сюда хожу, но нету его. Вот был только что. Да куда делся? Звоню ему на мобилу, он сбрасывает. И куда-то пропал. Видимо, как бы не хотел, чтобы я ему по ему давал, но мне надо, чтобы он подписал бумаги. Я, блядь, вхожу, мучаюсь, думаю, скотина, ну сейчас точно тебя поймаю, отпизжу. Ну, короче, закончилось тем, что подписали мне за него, вышестоящий начальник подписал, говорит, все, Максим, давай, удачи тебе в твоем нелегком труде. А я, причем, последние 2 недели уже ходил на работу не в брюках и туфлях, а в камуфляжных штанах и ботинках с белыми шнурками. Сидел, инженерил. Ну, смысла уже не было скрывать свои взгляды. Ну, я их, собственно, никогда особо не скрывал, но тут уже и субкультурная составляющая поперла. Ну, все нормально. Короче, уволился. И стал я безработным. Началась у меня опять счастливая и довольная жизнь социального паразита.